Другое дело – бордель для рабочих, солдат и матросов, куда порой, впрочем, забредают и буржуа, заинтригованные таинственной жизнью классов источников опасности. Скамьи с протертой до дыр обивкой, каменный пол, засыпанный опилками, резкое освещение, мраморные столы, шум, запах спиртного, лужи пролитого пива, красные лица. Все это делает бордель для низших слоев общества самым оживленным местом торговли любовью. Там можно свободно хлопать друг друга по плечу, там можно драться, там можно снять ту женщину, какую хочешь». Там случаются потасовки, там плетутся любовные интриги, там никто не скрывает своей похоти. Любовь до головокружения, мир, сотрясаемый страстью к сексу и к деньгам. Жизнь, доведенная до белого коления, как говорит Марта из книги Гюйсманса. Страсть обслуживать для женщин, галлюцинации желания для мужчин. Такие бордели существуют в портах, близ воинских казарм в строящихся кварталах. Вход в бордель прямо с улицы. Его легко можно спутать с кабаком. Рядом меблированные комнаты с минимумом обстановки. Никакого комфорта, никакой интимности. Главная цель – как можно более высокая скорость удовлетворения желания. Здесь девки всех возрастов. На одной панели стоят юные девицы и матроны, которые не знают, как им лучше скрыть свою старость – шиньоном или пудрой. Как грубые работяги, они готовы отдаться каждому. Источник их сил – алкоголь. Бордели спят днем, а людьми наполняются после захода солнца. Под потолком висят 10 люстр. По полосатым стенам висят 20 зеркал. В результате зала на первом этаже залита резким, чересчур ярким светом со странными отблесками. Кажется, на столы падает душ из огня. В самом дальнем углу залы, там, где странный свет, кажется, превращает ее в подобие сказочного дворца, вокруг одного большого стола сидят, привалившись друг к другу, женщины всех сортов. Перемешанные наподобие коктейля, сваленные в кучу, роющиеся в общем пакете с табаком, скручивающие сигареты. Эдмон де Гонкур, девка Элиза. Бордели четвертого типа напоминают магазины. Девушки сидят на скамейках и беседуют с клиентами, пока те не решаются, наконец, сделать выбор и незаметно подняться в меблированные комнаты, расположенные этажом выше. Здесь девушки имеют право на жилье и на питание. Они очень молоды, но уже отцвели. Они одеты в прозрачные сорочки, подчеркивающие их наготу и открывающие грудь. Обычно у них изысканные прически, на лицах много макияжа. Клиенты появляются в 8-9 часов вечера. На улице стоит девушка-зазывала. Ей причитается часть вечернего дохода. Младшая бандерша сидит за кассой. За столами сидят рабочие, их начальники, молодые люди, старики. Все притворяются, что не замечают друг друга. Каждый старается изолировать себя от прочих и одновременно выставить себя на показ. Каждый желает нырнуть в этот омут любви, не слишком беспокоясь о том, что он там выловит. Найдутся девушки на любой вкус. Одни одеты в длинные платья со шлейфом. Другие в трико и коротких юбках, открывающих отнюдь не только колени. Иные одеты маленькими девочками. Они убивают время, играя в карты, куря сигареты, потягивая черносмородиновую настойку, как если бы на улице было холодно, и они хотели согреться. Играют в прятки с каким-то трехлетним малышом, который уже знает все ругательства на французском языке. Разговаривают с гарсоном, пока хозяйка заведения и ее 70-летняя мать наблюдают за всей этой толпой неразумных дев. Как сделать выбор? Пока одни заняты наверху, другие сидят внизу и громко расхваливают свои достоинства. Стоит ужасный шум. Впрочем, так поступают не все. Например, Марта из книги Гюйсманса избегает громких слов и не ласкает клиента прямо внизу. Она привлекает внимание своей нежностью и изяществом. В этом заведении, в этих сполохах газового света, на скамейке, принужденная улыбаться с 8 вечера до 3 утра, она чувствует себя замаранной, перепачканной в какой-то грязи. Но, несмотря на отвращение, которое она испытывает к своей профессии продажной Венеры, она каждый вечер спускается вниз и садится на скамью. Огромные канделябры с зажженными свечами, стены, обитые темно-красным атласом, расшитым белыми шелковыми цветами, которые в свете свечей выглядят жилами серебра в руде, все это плыло перед ее глазами белыми искорками на фоне неясного красного марева. Затем ее взгляд прояснился, и она уже видела свое отражение в зеркале, понимала, что лежит в откровенной позе на скамье. У нее уложены волосы, как будто бы ей ехать на бал. Ее тело укрыто кружевами, от которых исходит сильный запах. Сутолока, возбуждение, рутина, ритуал, повторяющийся из ночи в ночь. Мир, залитый светом, спиртным шумом. Клиента здесь привлекает неизвестность. Он чувствует себя первооткрывателем, никогда не зная, что найдет здесь в следующий раз, не ведая, кто утолит его жажду, сморщенная, но опытная старуха или юная дебютантка. Привлекает, конечно, и блеск самого заведения. Поход в такой бордель напоминает путешествие в неизведанные далекие страны. Город. Аллея, теряющаяся в глубине квартала, другая аллея, пересекающая ее, подводящая прямо ко входу в небольшой магазинчик с витриной, больше похожей на обычное окно, забранной решеткой и занавешенной грязным полотном цвета детской неожиданности. 3 ступеньки перед дверью, за ней тронутая временем стойка, за которой дремлет, качая головой, какая-то женщина средних лет. Узкая лестница, упирающаяся в довольно большую залу, по 3 сторонам которой стоят скамейки. На них сидит 10 старух, которым впору варить колдовское зелье в пещерах, в неестественных позах, сгорбленных, одетых в какие-то лохмотья, которые больше пошли бы привидениям. На коленях у них лежат чашки для милостыни, которые они прикрывают руками. Клиент входит. Его встречают словами: «Что будете пить? Водку?» А не хотите ли чего-нибудь выпить? В борделе всегда пьют одну и ту же водку. Пока ее пьешь, она как вода, но едва выпил, кажется, что проглотил морского ежа. Местные зовут этот бордель парки. На стенах гравюры с эротическими сценами, под ними надписи вроде следующей: «Женщина в бархате и искусственные цветы» или «Два типа обманчивой красоты».